«Игорь, а давай призыв за 10 тысяч оформим», — предлагали мне воины. В этот раз желающие вложиться нашлись. 1000 подкинул великан, за что я выдал ему 3 последних крокодилов. Еще 2000 насобирали деревенские и еще 2000 взяли из бюджета деревни, куда все воины складывают 25% денежной добычи. Оставшиеся 5000 выложил из карманов я. Главное, чтобы народ не привык, что за все плачу я. И вообще, обезьяны рано или поздно вернутся. К тому моменту надо и кольчуг накупить, и металлических наконечников побольше добыть, расходы и расходы. Своя деревня — это, оказывается, недешево, а война — это еще в 5 раз дороже. Желаете призвать игрока среднего качества за 10 тысяч сольда? Да нет, желаю, чтоб тебя разорение, ты наше. Пробурчал я себе под нос. Мингир засветился так ярко, что я предпочел отвернуться. Через секунду в облаке тумана появился человек, уже вполне современного нам вида. Впрочем, радость была недолгой. А во ёпта, я что, в глубинку попал? Выдал этот товарищ, с ног до головы в татуировках и пирсингах, так что живого места нет, в золотых цепочках и браслетах перед нами стоял какой-то неформал, Максон, игрок расы человек, уродин. А это что за чудо? Спросили воины, глядя на новичка. Может, давайте его на 25 кантропов обменяем? Поступило предложение. Да вы чего такие неприветливые? Все нормально, ю, выдал этот, Максон. Система назад людей принимает? Спрашивали другие люди, собравшиеся на площади Мингиров. Товар возврату и обмену не подлежит. Ребята, у меня телефон не ловит. Совсем связи нет, накрылся, наверное. Есть позвонить? Спросил новоприбывший уже у меня. Только в колокольчик, ответил я ему. В смысле, какой колокольчик? Не понял он. Хочешь позвонить? У нас есть медный колокольчик, звони сколько влезет. А телефона нету, как и привычной нам связи. Есть системное меню, но там ничего хорошего и дешевого тоже. Одна только дороговизна и разводилова. Прямо как в бизнесе, отметил Максон с серьезным видом. Так, кто-нибудь, проведите новичку экскурсию, сказал я. В тот момент на площадь пришел великан. Хотел продать шкуру крокодила, почему-то решил варить суп без нее. А это еще кто? Изумился Максон. Твой новый лучший друг. Только постарайся не попадаться ему под ноги, ответил я и пошел по своим делам. Пусть разбираются с ним без меня. Тем временем на площади приземлилась крылатая Юлиана. К ее присутствию в деревне уже все привыкли. Парящая в небе и садящаяся, где ей вздумается, гарпия уже никого не удивляет. С людьми она ведет себя вежливо, но держится на небольшом расстоянии. Их крылатый народ весьма индивидуален и независим. С самым невозмутимым видом она подошла к Мингиру, выдающему классы, и положила у его подножия мешок, набитый деньгами. О таком богатстве почти все в деревне могут только мечтать. Мингир засветился еще ярче, чем Мингир призыва, многим пришлось отвернуться. Вскоре в облачке тумана появилась белая сфера, призовая сфера обычного ранга. Содержит в себе класс лучник обычного ранга. Повезло же вам. Да, Мингир выдает всегда случайный класс. Он может быть и боевым, и гражданским, заранее никогда не угадаешь. Система и тут подгадила честным людям. Недолго думая, синекрылая гарпия взяла сферу в руку, и вскоре та растворилась в воздухе, опутав ее тело ярким светом. Уже через пару мгновений на ее поясе висел колчан полный стрел, а в руке появился вполне себе приличный на вид лук. Вот куда надо деньги вкладывать. Классы покупать, а не призывать Абыкова, сказал кто-то в толпе. Наоборот, надо больше первобытных призвать. Так будет легче строить крепости и отбиваться от обезьян. Мнения сильно разделились, так всегда бывает в обществе. Одни считали, что нужно призвать армию 5 кантропов и вооружить их копьями и щитами, да и строительство от этого только ускорится. Другие заявили, что нужно все деньги спустить на классы для уже имеющихся людей, ведь если у каждого будет класс, жизнь сильно улучшится. Третьи убеждены, что не правы и первые, и вторые. И вообще, отпетым нонконформистам лишь бы не соглашаться, спорить и бороться. Я же придерживаюсь мнения, что все хорошо в меру. В этой войне за выживание нам пригодится все, до чего мы сможем дотянуться. Да и вещи, кажущиеся бестолковыми или недостаточно крутыми на первый взгляд, на самом деле могут оказаться редкостной имбой. Взять, к примеру, волшебную лейку. Она очень сильно помогает растить урожай и кактусы, да еще и решает проблему с поливом. Тыквенные работники бегают с ней круглосуточно по сменам, успевая полить все необходимое. Без нее нам бы пришлось куда труднее. В следующие два дня первобытные люди, по крайней мере система именует наших древних предков людьми, вполне себе прижились в деревне. А что им? Еда есть, безопасность какая-никакая организована, крыша над головой имеется, и она лучше пещеры в 100 раз. Великан только смотрит косо и облизывается, но знает, что есть пятикантропов нельзя. В общем, все необходимое первобытному человеку и даже больше имеется. Сами по себе трое первобытных ребята мирные и даже пугливые. К людям относятся с опаской, проблем не создают, делают, что им скажут. Чего нельзя сказать о Максоне. Этот парень в наколках типичный представитель богатых наследников. Еще долго он не совсем понимал, где находится. Сначала он решил, что попал в какую-то совсем глухую деревню. Да, тут люди в шкурах и с копьями, шерстистый носорог на полянке пасется и великан крокодилов варит, типичная глубинка 21 века, ничего не скажешь. Затем он решил, что это какое-то реалити-шоу, спрашивал, где спрятаны камеры. Потом требовал позвать режиссера, а когда получил по морде, сказал, что пожалуется адвокату. До адвоката он не дозвонился, система сказала ему, что оплатить такую дальнюю связь он сможет, только продав себя в рабство на 510 лет. Плата вперед, такие суммы тут в кредит надают. Осознав всю глубину катастрофы, Максон приуныл и 2 часа просидел на камне в позе мудреца. Мудрости это ему не прибавило, зато помогло смириться с произошедшим. Пришлось несчастному игроку среднего качества идти валить лес вместе с пятикантропами. Там разница в качестве была заметна не очень сильно. В следующие дни первобытные прижились весьма неплохо. Потому деревенские скинулись и потратили еще 10 тысяч, призвав 20 первобытных гам-гамов. После короткой акклиматизации, все новоприбывшие первобытные отправились на разные работы. Трудиться за еду для них это вполне понятное дело, а еда тут еще и хорошая, профессионально приготовленная бывшими ресторанными поварами и обладателем системного класса пекарь. Что такое деньги, первобытные еще не разобрались. Им еще только предстоит понять эту концепцию. Драться эти ребята ни к кому не лезут, ведут себя скорее тихо и лишний раз не отсвечивают. Преступлений за ними, соответственно, не числится. Правда, эти первобытные порой берут чужие вещи, ведь концепция частной собственности у них еще не развита. Но втолковать такое понятие им вполне можно. Говоря проще, община пришла к выводу, что селить здесь первобытных очень даже следует. Да и с точки зрения денег, они пока самое выгодное пополнение, что нам светит. Призыв игроков среднего качества себя, пока что, не оправдал. Глава 13. Городские торгаши в кои-то веки решили раскошелиться на общественные нужды. Хотя, если быть точным, исключительно на свои собственные под видом общественных. Они предложили построить сеть опорных пунктов между лесной деревней и городом. В перспективе такие опорные пункты на дорогах будут связывать все людские и дружественные нам поселения. На каждом пункте нужно воткнуть высокую укрепленную вышку с полями кактусов вокруг и рвом, через который перекидываются бревна или менее доступные деревянные пандусы. Платят за все они, от меня требуются только кактусы. Присылать великана на работу мы отказались, он и так занят. Вдруг еще попробуют сманить. Первую такую вышку расположили на середине пути, около протоптанной дорожки, там, где много открытых мест и ничто не блокирует обзор. Собственно, к моему приходу вышка была уже готова, оставалось только вырыть ров и насадить кактусов. Кактусами я и занялся. С собой взял всего 10 воинов охраны, не думал же я, что на нас нападут такими силами. Стоило мне закончить посадку, как из леса поперли волки. Нет в этом мире безопасности и покоя. Пришлось забираться на вышку, благо места там много, можно и куда больше 10 человек вместить. Тем временем под уютную башню набежала целая стая волков в 40 голов. Все они крутились внизу, ища хоть какой-нибудь способ добраться до нас. Способа не отыскалось, и теперь они молча тратили время, глядя на нас снизу вверх голодными глазами. Из леса медленно и величественно вышел самый главный волчара, огромный, могучий и зубастый. Кишкажор, босс леса, УР-21, ничего себе, ну и страшилище, и уже 21 уровень, он теперь не мини-босс, а просто босс, и выглядит жутко и смотрит недобро, с обещанием страшных кар, да и в глазах интеллект немалый, это опасный противник, с таким не шутит. Походив под вышкой, да потоптав посадки моих кактусов, этот монструм лениво развернулся и, не торопясь, не чувствуя никакой опасности, пошел к лесу. Ох, не зря мы строим опорные пункты между поселениями, ох, не зря. Налети эта орава на группу слабых людей на дороге, всех бы разорвали. На обратном пути нашли обглоданные останки обезьян на нашей дорожке. Видать, еще одна охотничья партия на людей охотиться пришла. В рабство решили нас угонять, а волки их всех разорвали и сожрали. Хорошо, что наши враги бьют друг друга, иначе нам не сдобровать. Мингир призыва новых игроков поставили и в городе. Торгаши тут же навызывали больше 60 первобытных и всех отправили работать. За миску супа и крышу над головой в бараке первобытные гам-гамы теперь днями вкалывают. Да еще и делают это в самых опасных участках леса. Их хорошо охраняют, но даже так гоблины им обыранят первобытных работников. Места опасные, за всеми не уследишь. Особенно первобытные боятся синих птиц и грифов. Эти мобы нападают сверху и всегда неожиданно. Конечно, у первобытных возникли вопросы, почему они днями работают, а живут плохо, в то время как купцы купаются в роскоши, хотя и роскошь это лишь по меркам первобытности. Им очень быстро объяснили, что так надо, и вообще вы теперь в цивилизации живете и у вас есть долг перед городом и его правителями. Трое мохнатых решили сбежать в лес, подальше от этой цивилизации. Ни один не выжил. Оставшиеся пока ударно работают и наивно надеются на лучшие. Опыт применения первобытной рабочей силы был признан купцами успешным. Решили призывать еще и побольше. Вскоре численность первобытных рабочих доросла до 200. Эти никогда не бунтующие и тихие первобытные карлики куда более выносливы, чем люди и привычны к трудностям и суровому быту. У купцов даже появилась идея заменить половину наемных работников на первобытных гам-гамов. Теперь это всего лишь вопрос наличия денег и времени. Тем временем гоблины. Гоблинский шаман наконец-то докачался до 5 уровня и открыл создание гоблинских артефактов. Всяких подлых магических штук гоблинские шаманы знают немало, но подлее всех проклятая рука. Этот артефакт, изготовляемый из руки разумного существа, позволяет гоблинскому шаману становиться невидимым и проникать куда угодно. Достаточно просто запалить 5 свечей, на кончике каждого из пальцев и можно смело идти куда тебе нужно. Вот он и решил сходить, разведать, что там есть у людей в лесной деревне. Конечно, это немыслимый риск. Мало ли у них есть собаки, или иные создания с острым нюхом. Артефакт делает невидимым, но запахи не скрывает. Гоблин подобрался к поселению рано утром, когда первые люди только расходились по своим делам. Немыслимая рань для гоблина, ведь зеленые братья раньше полудня не встает. Он активировал артефакт путем поджигания всех 5 свечей и двинулся ко входу. Никто из людей его не замечал, пока горят свечи он невидимка. Только какие-то мохнатые мелкие людишки обратили внимание и стали принюхиваться. Они учуяли странный запах, но не придали этому большого значения. Гоблин преодолел лабиринт из кактусов, поднялся по деревянному пандусу и прошел через ворота. Теперь он оказался внутри деревни. К своему огромному неудовольствию он обнаружил 2 высокие деревянные вышки около входа. На каждой могут спокойно разместиться 8 стрелков и без риска впускать стрелы во всех, кто будет отираться за стеной кактусов или полезет в лабиринт у входа. Еще меньше гоблину понравились сплошные и высокие частоколы. Через такие не пролезешь. Здесь у людей серьезная оборона, которую зеленому народу не преодолеть без помощи кого-то покрупнее. Придется им найти и привлечь на свою сторону еще троллей, а то их единственный какой-то идиот, да еще и трус. Очень расстроило гоблина обилие оружия у людей. У каждого второго на поясе есть хотя бы простая деревянная дубина, а из луков учатся стрелять даже дети. У воинов слишком часто встречаются кольчуги и копья с медными наконечниками. Гоблина также поразила чистота и порядок. Люди не гадят где попало, строят ровные и красивые дома, содержат улицы в чистоте, а в жилищах у них всегда прибрано и даже не воняет. У людей даже есть колодец. Появись колодец у гоблинов, они бы тут же в него нагадили, просто потому что иначе не могут. Да и столько копать гоблины бы не стали, им лень. А вот люди могут построить что угодно, целеустремленности им хватит. Созерцание людского величия и порядка было прервано идущим по дороге гигантом. Великан шел по улице и ворчал себе под нос. Гоблином пахнет. Опять пленных гоблинов привели, а со мной не поделились. Люди иногда такие жадные. Его учуяли. Гоблин был очень близок к провалу. Теперь он старался ходить по малолюдным окраинам. Частоколы теперь закрывают всю деревню. 2 глубоких и широких рва и кактусы в 20 рядов не дадут никому подойти даже и близко. Гоблинский шаман сделал вывод, что захватить деревню гоблины уже не смогут. И нет никого, кто хотя бы станет пытаться. Проще убиться головой о стену, чем взять это место. Хотя обезьянам может хватить глупости сунуться сюда. Шаман покинул деревню, тем более действие проклятой руки заканчивалось. Он еще долго раздумывал над тем, как сильные и богаты люди и как его народ ужасно отстал от них. Эти мысли не давали ему покоя еще очень долго. От зависти гоблин три ночи не спал, внутренняя жаба душила его почти без перерывов. Отряд охотников шел по лесу. Они пробирались сквозь странные биомы, которые спавнятся здесь как грибы после дождя. В один из таких странных биомов они изобрели. Их сразу окружили деревья с золотыми листьями. Нет, не пожелтевшими как осенью, а именно золотыми. Такие деревья на земле не встречаются, а тут они даже не самое большое чудо. Посреди поляны, окруженной золотыми деревьями, на пне сидел бородатый дедушка, невысокого роста, одетый в старинные одежды с народной вышивкой, да в солнцезащитных очках, дающих плюс 10 к крутости и плюс 20 к пафосу. За спиной у деда стояли два высоких и могучих вроде бы человека, но головы грибные мутанты какие-то, да еще с большущими дубинами в руках. В старом мире такого дива не было. Очень богатый дедушка. Ростовщик Ур. 10. Грибной страж Ур. 8. Грибной страж Ур. 7. Из любопытства отряд охотников подошел поближе. Хотелось им посмотреть на странного деда. А странный дед только заулыбался и обрадовался новоприбывшим. Заходите, заходите, добрые молодцы. Первый день только здесь, а уже клиенты пришли. Вот радость-то. И стал он потирать ручки в предвкушении выгоды. «А вы, дедушка, чего тут делаете?» — спросил один из воинов. «Как это чего? У вас тут в лесу напрочь отсутствуют финансовые учреждения. Непорядок это. Вот я и открыл свой банк». «Банк?» — удивились воины и стали чесать затылки в недоумении. «Вот никак в их уме не складывается воедино первобытности банки. Банк он самый. Самый честный банк в лесу. Так-то. Могу ваши деньги на хранение взять, а могу и кредит выдать. Под самый-самый скромный процент. Да какие у нас деньги, дедушка? Нам и складывать нечего. Тогда возьмите кредит, под самый честный процент. Согласны?» — предлагал дед настойчиво и пошире улыбался. «Зачем нам кредит?» — удивлялись воины. «Как это зачем? Я вижу, вы молодцы добрые, сильные и могучие, а такие тут успеха точно добьются. Вам кольчуги надобны и оружие хорошие, да системными силами можно разжиться. Купите и сразу станете сильнее всех». Воины раздумывали, надо им это или нет. Бесплатный сыр только в мышеловке, а в этом мире тем более. Но отдавать же потом придется, заметил один из воинов вслух. «Так отдадите легко, если вы самые сильные, то точно богатыми станете. Да уже через месяц для вас это сущие копейки будут». «А условия какие?» — спросили воины. «Да сущие пустяки. Дам вам 25 тысяч на всех, вас тут 10 человек. Под сущий ерундовый процент, только подпишите электронный документ в системной почте». Через системную почту воинам пришло сообщение с договором на подписание. 14 пунктов, многие мелким шрифтом. Люди стали в договор внимательно вчитываться, к большому удивлению деда. Он не привык, что клиенты читать умеют. Под 17% в месяц, это получается больше 200% переплата за год, и это, по-твоему, ничтожные проценты? — начал возмущаться один из людей. «Так вы читать умеете?» — изумился дед. Он думал, люди все подпишут не читая. «Еще как умеем, я вот юристом работал». «Так вы из 21 века не зря говорят, что вы все ушлые и жадные, да еще и грамотные слишком. Вот молодежь пошла, в мое время. Ты, дед, нам зубы не заговаривай. Давай 5% в месяц и срок погашения до года, тогда мы согласны». Воины закивали, соглашаясь с говорившим. «Вы да как вы грабители!» — завозмущался дед, да так возмущался, что стал свою бороду жевать. Все его великие планы разбились о тот факт, что здешние люди грамотные и недоверчивые, договоры читают. «А будешь артачиться и выплаты раньше срока требовать, мы всем расскажем, что ты бородатая козлина и обманщик. К тебе клиенты не пойдут, а то и вовсе на тебя прокурора натравим». «Какого еще прокурора? Это кто вообще такой?» — удивился дед. «У-у-у, дедуля, у тебя впереди еще столько открытий. Так что, согласен на наши условия?» «Ладно, ироды согласен, я согласен. Только расскажите обо мне другим. Учти, у нас читать умеют все. А кого обидишь, мы сразу узнаем». Дед достал из-за пня свой волшебный ларец и нехотя обсчитал 25 тысяч. Договор был подписан и утвержден системой на условиях людей. Люди забрали деньги и ушли, выдача кредита состоялась. Дед-ростовщик еще долго сидел на пне и жевал бороду, Его внутренняя жаба устроила настоящий бунт, а ведь были времена, когда сроки погашения были смешными, а проценты переваливали за 200%. Не зря Дриада ругала последними словами людей из 21 века, ох не зря, нет в них ни рыцарственности, ни почтения к старым ростовщикам. Козлы они, короче говоря. Тем временем речная деревня расширялась и без прямого участия Игоря. По реке на плотах стали приплывать быки и прямоходящие пушистые коты. Многие из них не имели ничего на продажу, они просто искали место, где хорошо кормят и есть безопасность. Они его нашли. В итоге, речная деревня оказалась серьезно перенаселена. Уже почти треть населения составляли инородцы, ведь все больше быков и котов селились там. Кому не хватало места за стенами, стали строить домики около пристани и вдоль воды. Селились там и чужаки, и пришедшие из города люди. Три народа в целом поладили, хотя большой дружбы между котами и быками не числилось. К людям они относились лояльно и даже дружелюбно. Опасный биом рядом оказался самым выгодным из всех известных. Люди стали массово отлавливать там крокодилов, иногда получая призы в виде белых сфер со всякими полезными вещами и навыками. Теперь каждый десятый воин в поселении имеет хоть какой-нибудь простой, а все же навык. Уже на крокодильем мясе и шкурах можно неплохо жить. Первое не только естся, но и отлично продается в город, где такого мяса нет. А крокодильи шкуры — это вообще отличный материал для изготовления миллиона вещей и хороший ходовой товар. К этому следует добавить обилие рыбы, камыш как отличный строительный материал, кабанятину, болотные грибы, корешки и травы, железо, да и многое другое. Стоит ли удивляться, что около воды обитает уже больше 300 жителей. В речной деревне также поставили менгир призыва новых игроков и менгир выдачи классов. Призывать стали только первобытных людей, ведь звать современников за 10 тысяч сольда пока невыгодно. Первобытные и здесь быстро влились в хозяйственную жизнь, взявшись выполнять многие работы. Их сочли хорошими трудягами, хотя и малость глупыми и странными. Очень быстро их численность доросла до 30. В целом, они были довольны своим новым существованием, как и многие здесь. В речной деревне куда теплее и безопаснее, чем в большинстве других мест. Одна только русалка Элоиза была недовольна, как это так Игорь ушел и не вернулся. Да предупреждал, да приказал жителям подкармливать русалку вкусностями в обмен на рыбу, сферы и больших крабов. Да, обещал вернуться. И все равно она недовольна его отсутствием. Хоть ты на сушу выходи и сама его ищи. Скоро она начнет писать ему в системный чат, прямо как это делает ее заклятая сестра Дриада. Не дождавшись его возвращения, русалка и вправду стала писать ему сама. К ее удивлению, он не то что не ответил, даже ничего не прочитал. Как так? Ее удивлению не было предела. Он что, занят круглосуточно? Да быть такого не может. Обезьяны до речной деревни доходят очень редко, но даже так представляют угрозу. Их главари поняли, что у воды живут сильные воины, потому решили караулить дороги. Оказывается, дороги между людскими деревнями очень выгодное место для разбоя. Люди там ходят слабые, хотя и сбиваются в большие караваны, но тем больше рабов и ценностей. Только прячься среди кустов и выжидай. Жаль, что гоблины додумались до того же самого и приходится отбиваться еще и от них. Чаще от них, чем сражаться с людьми. В игру не вовремя вмешались волки. Они тоже поняли, что охотиться у протоптанных людьми дорог очень выгодно. Правда, чаще их жертвами становятся другие разбойники, чем сами люди. Ни одна и ни две группы обезьян были сожраны огромными стаями сильных волков. Но даже так обезьяны в качестве трофеев взяли немало красивых и ценных вещей. Любые людские вещи гораздо эстетичнее и надежнее обезьяньих, особенно когда они сделаны не рабами, а свободными мастерами из людского города. Люди быстро поняли, что без безопасных дорог не будет торговли. Они стали выискивать разбойные шайки и уничтожать их сами, а между поселениями ставить укрепленные вышки с рвами и кактусами. Обезьяний разбойный бизнес оказался под угрозой. Ну ничего, уже совсем скоро вся мохнатая рать придет устанавливать тут свой, правильный обезьяний порядок. Глава 14. Из глиняной крепости стали массово прибывать беженцы. С собой они принесли одну единственную и совершенно неприятную весть. Обезьяны идут. Поганые макаки собрали кулак из многих тысяч сородичей, как следует вооружились и явились по наши души. И вроде бы и готовились мы, ждали их, знали, что именно так все и будет, но все равно война пришла неожиданно. Так всегда бывает, сколько ни жди войну, она всегда начинается в самый неподходящий момент. Первые отряды мохнатых появились около деревни уже к концу дня. К тому моменту все люди, обитавшие в окрестностях, успели перекочевать за стены. Весточка о происходящем ушла в город, там случился переполох. Всю ночь обезьяны организовывали лагерь недалеко от деревни. Их охотничьи партии обшарили всю округу, отлавливая всех, кому не хватило ума укрыться за стенами или сбежать. Уже после заката одна из обезьян отделилась от лагеря, подошла поближе ко входу в деревню и швырнула в нашу сторону копье. К копью было привязано послание с очень простым текстом. «Сдавайтесь или все умрете». Коротко, четко, ясно, кривые буквы, все очень в духе обезьян. Ночью обезьяны ходили вокруг деревни и чесали свои не очень умные головы. Как им ломать такую оборону? Тут сплошные чистоколы, рвы и куча кактусов. Как через такое вообще можно пройти? Осадное дело у них находилось там же, где и математика, и философия, то есть на самом дне. Стоило ли ожидать чего-то иного от народа, который с трудом строит глиняный домик? Они и крепости то ни разу в жизни не видели, откуда им знать, что в таких случаях делается? Конечно, они были готовы навалить кучу бревен и по ним перейти рвы и кактусы, для этого дела даже сделали кривые пандусы. Месяц назад такой план точно бы сработал. Однако оборона деревни активно развивалась, теперь здесь какими-то бревнами не обойтись. Здесь все теперь совсем по-другому. Обезьяны обратились к пленным людям и услышали от них про всякие пушки, камнеметы, трибушеты, осадные башни и прочий хай-тек. На вопрос, как это построить, люди только разводили руками, мол, не знаем мы, за что были жестоко биты палками, но и это проблему не решило. Избиение людей не дало плодов, потому обезьяны решили, что все их затруднения от недостатка храбрости и решительности. Они решили пойти на большой штурм все вместе. Никто на свете не остановит восьмитысячную ораву, особенно, если она очень зла. А люди просто глупые и трусливы, они не выстоят перед мощью несравненных макакусов. Обезьянья орда повалила из лагеря неорганизованной толпой. Мохнатые существа заполонили все окрестные поля. Орда была шумна и агрессивна, обезьяны не слишком-то синхронно выкрикивали боевые кличи, заодно макаки с радостью мутузили друг друга. Все эти звуки слились в какофонию, от которой любому цивилизованному человеку станет плохо. Только теперь до людей дошло, как этих мохнатых разбойников на самом деле много. В полях их стояло больше, чем людей появилось в городе в первый день. Кровь застыла в жилах у многих, кто-то со страху закрылся дома или спрятался в холодном подвале. Многие пожалели, что решились сопротивляться обезьяньей орде, но передумать уже нельзя, ничего больше не изменить, отступать некуда, позади единственный дом. Все, что отделяет людей от гибели, это чистоколы и кактусы. Мохнатая орава полезла к стенам и уткнулась в ряды кактусов. Стоящие перед ними подобно стене растения были ростом по грудь любой обезьяни и напоминали собой стену из острых и длинных игл. Мохнатые стали лупцевать их палками, чтобы расчистить себе дальнейший путь. Что еще им оставалось? Тут же в мохнатых полетели стрелы и камни. Появились первые раненые и убитые. Людишки не собирались просто ждать, когда их сожрут, они сопротивлялись. К счастью для макак, у них были припасены щиты. Одна обезьяна закрывала себя и напарника, другая лупила по кактусам палкой. Мохнатые даже метали стрелы в ответ, без значимых результатов. Кактусы оказались слишком серьезным препятствием, лупить их палками пришлось долго, да еще и под огнем. Обезьяны пробились лишь до пятого ряда, когда им просто надоело. Стоять под дождем из стрел – это вообще удовольствие ниже среднего. Мохнатая порода терпением не отличалась, злая и понесшая потери орда пошла назад. На поле осталось почти 200 убитых макак. Утром мартышки снова пришли напрашиваться на неприятности. Жизнь у них слишком легкая, да, не хватает трудностей и сопряженного с ними адреналина. Вот и ходит в чужие земли стрелы ловить. Результат примерно тот же, даже хуже. Мартышки уничтожили почти все кактусы на пути к первому рву, но с той стороны рва их еще 5 рядов, а там до чистокола еще 10. Макаки бы уже пошли искать жертву послабее, но на них наорала их вожак, мол, у вас и щиты, и копья хорошие, луки и стрелы добрые, так чего вам надо? Почему еще хилых людишек не одолели? Пришлось мохнатым еще пару часов обстрел выдерживать да кактусы лупцевать. Они не проделали даже половины пути к стенам, а стрелы у людей словно бесконечные, и стреляют метко, особенно те, кто сидят в деревянных башнях. Только из-за щита выглянешь и сразу стрела в рожу прилетает. Да и кактусы какие-то очень прочные, сколько их палками не лупи, не хотят на части разлетаться. стоят стеной и не пускают дальше, вот же подлые растения. Узнав обо всем, мохнатый вожак велел привести 20 пленных человек и стал их лично расспрашивать, мол, что делать нам теперь. Ничего вразумительного они не предложили, за что получили палок опять в который раз. Били их, пока один паренек не посоветовал пускать горящие стрелы. Правда, как заставить стрелы гореть, он не знал. Вот такие они, эти люди, ничего не знают. Мохнатые сумели сделать сотню горящих стрел и даже забросили их в деревню. Увы, без всякого результата. Злобу, как всегда, выместили на пленниках. Побили их палками еще разок и стали сворачиваться. Осаждать столицу бесполезно, деревню в лесу тоже, а глиняное поселение люди бросили уже совершенно пустым. Еды здесь нет, добычи тоже, придется возвращаться домой и думать, что делать в следующем походе. Вот такое сплошное невезение. Перед уходом из глиняного поселения мохнатые построили огромную статую короля обезьян из мусора и навоза. И пришло же им в голову: пусть люди восхитятся величием обезьяньей культуры, а еще им придется это убирать. Вроде бы и нападение отбили, и все хорошо идет, обезьяны сами ушли, поняв, что ловить им здесь нечего. Значит, и сны мне должны нормальные сниться, а не это абы что. Система опять третирует мне нервы, чтобы не расслаблялся. Жизнь сахаром показалась, пора бы это исправлять. Наслала мне система ужасный кошмар. Приснилось мне, что я арестованный сижу за решеткой в суде. Судит меня огромный медведь в форме прокурора и громадная сова, выглядящая как судья. У прокурора на столе табличка с надписью М. П. Разрываев, сам медведь здоровенный и жуткий, под стать имени. Совушка тоже огромная, ростом с медведя, звать ее просто тетушка сова. Сегодня у нас в суде слушается дело о кровожадному фермере-тиране Игоре, объявила судья. На зрительских местах сидели одни гоблины, макаки, ящеры и прочие ребята, которым я успел хорошенько оттоптать ноги. Моих доброжелателей тут нет. Среди присяжных тоже одни вражины, ну я и попал. Судья тем временем заговорила, попутно листая какие-то бумаги. В качестве первого свидетеля суд вызывает гоблина по имени Крысюк. Пригласите его сюда. Гоблины в форме полицейских завели своего сородича в зал суда. Выглядел он жалко, побитый оборванец в драных шкурах. С такого даже налоги не берут, там брать нечего. Свидетель, рассказывайте о ваших злоключениях в деревне фермера-тирана. Гоблин посмотрел на меня затравленным взглядом, тяжело сглотнул и вспотел. Не хотелось ему говорить в моем присутствии, ох как не хотелось. Не бойтесь, тиран Игорь вам ничего не сделает. Рассказывайте все как было. Только после слов судьи гоблин нашел в себе храбрости и начал говорить. Ну я как всегда воровал морковку в огородах, когда меня поймал и жестоко обидел он. Пальцем гоблин указал на меня. А я тебя помню, ты мелкий воришка, сказал я. Помню, как отпинал его, ворюгу зеленого, да заставил месяц полоть грядки. Гоблинов хлебом не корми, дай залезть в наши поля и что-нибудь украсть. Вот и отучаю их от такого поведения, заодно пользу приносит. Порядок в суде. Подсудимому слова не давали. Судья ляпнула молотком. Свидетель, продолжайте ваш рассказ. Дрожащим голосом и обливаясь потом гоблин поведал о всех своих злоключениях. О том, как был избит ни за что, о том, как попал к людям в плен, о том, как злой фермер Игорь 2 месяца заставлял его полоть огороды, о том, как над ним, видите ли, измывались, не кормили и вообще он прошел через концлагерь и кошмар. Все вранье, ну половина так точно, но присяжные и зрители поверили каждому слову, более того, очень сочувствовали несчастному. Бедолага, несчастный, Игорь злой тиран, справедливости для гоблина Крысюка, била себя в грудь какая-то мартышка. «Порядок в зале суда, а то порву на части», — рявкнул медведь Разрываев. Все сразу заткнулись, не буди лихо, как говорится. «Следующий свидетель. Приведите сюда ящера Нагакуса». Гоблины-полицейские увели своего несчастного сородича и привели ящера того самого моба, моего Немезиду. Этот зеленый гад вырос еще больше, совсем раздобрел на хороших харчах, да еще и разговаривать научился. Ящер бросил на меня полный ненависти взгляд, провел когтем по горлу, показывая, что меня вскоре ждет, и начал свой рассказ. Мы с ним давно знакомы. Этот злой человек многих моих братьев порешил ни за что, шипел ненавистный ящер. А в чем причина конфликта? Спросила ящера судья, явно демонстрируя ему свое добродушие и расположение. А в том, что мы отказались платить ему дань. Злой Игорь потребовал, чтобы мы несли ему оброк в 10 тысяч сольда каждый месяц. Но мы, ящеры, горды, мы отказались. И вообще конфликт наших видов очень давний, да врет он все, какой может быть оброк с ящеров? Возмутился я, меня никто не слушал. Ящер поведал о том, как его далекий предок по имени Зеленое Брюшко отважно сражался против злого человеческого князя по имени Святополк, который является тирану Игорю далеким предком. Злые люди тогда разорили ящерские земли, чем посеяли вечную вражду. Невинных ящеров они, видите ли, обидели, войну развязали, и вообще Атлантида всего лишь жертва людской агрессии, так-то. За все эти дурные дела люди должны у ящеров просить прощения, платить дань и вообще позволить себя истребить. Так что ящер в своем праве, может кусаться сколько пожелает, а фермер Игорь тиран и агрессор, не зато нападающий на честных и мирных лесных мобов. Зрители и присяжные точку зрения на Гакуса Немезиды целиком и полностью разделили. Все в лес узнают, что ящерицы страдают от людей невинно и людскую агрессию ничем не провоцировали. Закончив свои россказни, ящер обернулся ко мне, снова провел когтем по горлу, шепнул, что однажды сожрет меня, и покинул зал суда. Следующим свидетелем пригласили гоблинского шамана. Шаман гоблинов сразу взял быка за рога и прочитал 20-минутную речь о том, как злые люди уничтожают лес и губят экологию. Люди убивают деревья, чтобы строить свои дурацкие дома. Скоро вместо леса будет пустыня. Они перемещают камень, чтобы уложить его на своих кривых и жутких варварских дорожках. Они строят туалеты и гадят туда, чтобы отравить саму землю. Они выращивают урожай, чтобы земля стала бесплодной и наш мир просто умер. Доколе мы будем это терпеть? Ну что за бред он несет? Не удержался я. Ну чушь же несусветная. Подсудимый, молчать, а то разорву. Рявкнул медведь-прокурор. Да пошел ты, косолапый. Фыркнул я. Достаточно. Судья постучала молоточком. Уважаемый шаман, продолжайте ваш рассказ. Гоблин продолжал верещать, обвиняя во всех бедах мира меня и других людей деревни. Они заставили несчастного великана пахать поле, а с носорога стригут шерсть. Ему очень больно, но бедолага терпит, знает ведь, что иначе люди его порешают. Верещал гоблин крайне обвинительным тоном, словно каждое это деяние страшнейшее преступление и попрание всех лесных устоев. Ужас! Закричали зрители. Это возмутительно! Вторили присяжные. Даже ящеры шипели злобно и смотрели на меня с ненавистью. Люди сделали все, чтобы извратить мать природу. Их дома напрягают планету, их плуги калечат лицо природы. Сама земля отторгает и отвергает их. Лесная деревня должна быть разрушена, верещал экзальтированный гоблинский шаман. Лесная деревня должна быть разрушена, подхватили все в зале суда. Лесная деревня должна быть разрушена, орали гоблины, и громче всех орал шаман. Ящеры громко шипели им в такт. Лесная деревня должна быть разрушена, повторила за всеми судья, после чего смутилась и уткнулась в бумаги. Не суд, а балаган какой-то. Я заткнул уши, чтобы этого не слышать. Гоблин удалился с чрезвычайно гордым видом, гоблины-полицейские кланялись ему. Абсолютно все в здании суда смотрели на меня с ненавистью. В качестве свидетеля вызывается вожак обезьяньего народа Мощноморд Желзномохнатый, объявила судья. В зал суда вошел огромный макакус, весь в цветных перьях и амулетах. В руках золотой посох, в зубах торчит длинная спичка. Обезьян медленно и важно подошел к кафедре и сразу начал вещать. Уважаемые лесные жители, да будет вам известно, что мерзкие людишки поставили лесную экономику на грань краха. Ужас! Как так? Возмутились присяжные. Опять люди всем нагадили. Нет от них спасения, верещала мартышка из зала. Все беды от людей и фермера Игоря. Ненавистные людишки и злой тиран Игорь. Никак не унимались гоблины и ящеры на зрительских местах. Их ненависть стала почти осязаема. Если бы не решетки, уже пришли бы рвать меня на части руками и зубами. Обезьян подождал, пока страсти улягутся, и продолжил свою обвинительную речь. Так вот, люди из лесной деревни поставили всю лесную экономику на грань краха. Они отказались стать нашими рабами, как того требуют все обычаи и законы леса. Наш военный поход закончился ничем, мой народ потерпел большие убытки. Всем известно, что лесная экономика держится на рабстве. Без людей в кандалах и клетках ничего не будет, ни домов, ни колодцев, ни дорог, ни красивых вещей. Да вы же сами недавно осуждали все это, возмутился я. Молчать, рявкнул прокурор, так громко, что все в зале заткнулись. Это другое, неужели не понимаешь? Сказал обезьяний вожак, обращаясь лично ко мне, и продолжил. Если бы вы, люди, согласились стать нашей собственностью и работать на благо леса, всем бы стало хорошо. А так нас ждет глубокая рецессия и ужасающий экономический кризис. Как бы лесной фондовый рынок не рухнул. и все из-за людей», — поддакнул какой-то гоблин присяжный. На этом речь обезьяны была окончена. Он сел в первом ряду зрительского зала. «А защита мне положена, где мой адвокат?» — возмутился я. «Адвоката ему еще не заслужил». Послышались выкрики из зала. «Адвоката мне все же привели». В строгом костюме в зал пришла дриада, и она мой адвокат. Она уселась за столом, подмигнула мне и произнесла, обращаясь к судье: «Ваша честь, мой подзащитный признает вину по всем пунктам. Также он сознается в том, что он козлина неотесанная и зря игнорил такую девушку, как я. Прошу прибавить это к списку обвинений». «И это мой адвокат?» – удивился я. «А что не так?» – спросила меня судья. Дриада лишь ослепительно улыбнулась мне, да сидит теперь молча и лучится крайним самодовольством. «Ну все, вы меня достали», – не выдержал я. Я встал со своего места, подошел к решетке и стал биться в нее головой. «Подсудимый, что вы делаете?» – обратилась ко мне сова. «Просыпаюсь, что еще?» Через несколько ударов о железные прутья сон стал проходить. Все увиденное растворялось, мерзкие рожи стали былью. Вскоре я очнулся на своей постели, весьма мокрой, надо сказать. Ну и сон, а ведь они в этом мире имеют связь с реальностью. Надо будет всем ящерам, гоблинам и обезьянам хвосты как следует накрутить, а то распоясались, совсем страх потеряли. Лесную деревню они разрушить захотели. Я им покажу тирана фермера, вот тогда все взвоют. Глава 15. Никакой личной жизни. Только и делай, что работай, качай левел. Такова горькая доля фермера. Иначе отстанешь от жизни и вообще ничего не будет. Да, рубить мобов все еще приходится. От этого никуда не деться. Хочешь жить, умей качаться. Но левел не спешит расти. Опыта теперь нужно очень много. Шкала развития ползет вперед со скоростью улитки. Может, таким как я нужно новое место для кача? Где его взять в таком случае? Стал искать. Возглавил отряд и повел людей на луга. Били слизней. Подняли много денег, но опыта почти не перепало, особенно мне. Эти крохи для меня именно что крохи, а больших слизней и слизней боссов не попадалось вообще. А что дальше за лугами? Если приглядеться, где-то за лесными чащами видны горы. Может быть, таким как я нужно идти бить мобов туда дальше? Решил спросить об этом систему, ведь ей можно задавать вопросы за деньги. Списались 20 монет из инвентаря. Вообще невеликая сумма для меня теперь. Система ответила в своей привычной манере. Куда собрался? За горы. Решил пикник устроить? Иди, если хочешь, но уровень лучше всего брать в особо отведенных для этого зонах. Бери квесты и выполняй их или ищи особо опасные биомы для прокачки. Со временем в игровой зоне произойдут большие перемены, рассчитанные на рост числа сильных игроков. И когда это еще будет? Ладно, хоть в горы на пикник переться не придется. Всем известно, что лучшее место для пикника это обочина, а не какие-то там горы. И где эти особо опасные биомы водятся? Тот, что около реки, не слишком щедр на опыт и слишком опасен, чтобы лезть глубоко. Хотя всего остального оттуда тащит немерено. Может и вправду взять квест у дриады? Поругаемся, конечно, но квест выдаст. Уж очень не хочется с ней связываться, еще и должен останусь. Она все еще пишет мне, обвиняет во всех бедах и больше всего недовольна моим игнором. Последнее вполне заслуженно, я же ей не отвечаю. Вернувшись в деревню, стал опрашивать всех воинов, слышали ли они об особо опасных биомах. Надо сказать, такие слухи и вправду ходили уже недели две или три. Появились в лесу темные биомы повышенной опасности уже некоторое время назад. Да, так и называются. Не имея хотя бы 8-10 уровня, в них лучше не ходить. Заходить внутрь можно только одному, без отряда, таково ограничение. Больших наград там не найти, ресурсов ценных тоже нету, зато опыта можно поднять прилично. По крайней мере, такие слухи ходили, а другой информации все равно нету. Еще говорят, что тот волк-переросток там сутками качается. Неудивительно, что уже 21 уровнем щеголяет. Как бы с ним ни столкнуться. К такому биому меня и привели знающие лес люди. Он даже внешне выглядит стрёмно. Просто посреди леса начинается роща с черными деревьями. Нехотя я вошел внутрь, держа наготове мотыгу и щит. Внимание! Вы вошли в зону повышенной опасности. Проход отрядом закрыт. Питомцы разрешены не все, ваши так точно. Сидеть в биоме не более 24 часов, а то кикну. Лучше уносите ноги, если жизнь дорога. Жизнь дорога, потому ноги и не уношу. Вот такая она, наша жизнь. Качайся или отстанешь от врагов и тебя запинают. Чем больше уровень, тем лучше. Первое, что бросилось в глаза, это обилие паутины. Она была здесь просто повсюду. Серебряные нити густо покрыли собой ветви черных деревьев. Неужели опять придется драться с пауками? Пауков я ненавижу, хотя и не арахнофоб, страха не вызывают, просто неприятны. У меня в жизни другие фобии, более замысловатые. Например, страх перед бюрократией и беготней с бумажками между начальственными кабинетами. Уж лучше завести дома паука-переростка в качестве питомца, чем печатать бесконечные бумажки и носить их на подпись бесконечным начальникам. В конце концов, паука-переростка всегда можно натравить на опостылевшие морды их мечты. Первый паук вылез из-за дерева и сразу бросился ко мне кусаться. Фиолетовый он, размером с большую собаку, с кучей лап и глаз, и все еще не так страшен, как бюрократия. Я упокоил его мотыгой и увидел, как шкала опыта чуть-чуть шевельнулась. Небывалое движение за последние недели. Ни денег, ни полезного лута. Паук этот просто подох и сложил лапки. Тушку я забросил в инвентарь, но не жду, что ее удастся выгодно продать, это маловероятно. Следующие пауки выныривали из-за деревьев или высокой черной травы целыми группами. Я только и делал, что прикрывался щитом и рубил их мотыгой одного за другим. Удары мотыга входят в мягкую и даже податливую паучью плоть. Затем быстро выходит, и я снова всаживаю ее в очередного паука. Так продолжалось еще минут 10. Я только и делал, что отражал паучье нападение. В конце концов, когда меня окружили лужи и хор и куча убитых тварей, монстры отступили и оставили меня в покое. Выпала возможность передохнуть, и я просто уселся на неприятной и жуткой черной траве. Выкурил бы сигарету, будь я курильщиком, а так съел бутерброд с мясом ящера и луком. Мясо рептилии – это наше все, очень сильно выручает людей в этом мире. Тем временем вокруг становилось только темнее, словно бы наступил поздний вечер, хотя я пришел в это место в середине дня. Очередной трюк системы, чтобы надавить игрокам на нервы. Откуда-то издалека донесся волчий вой. Выл один единственный волк, не целая стая. И я даже догадался, кто это. Только один волк в лесу достаточно разумен и силен, чтобы захаживать сюда. Тот поганый кишкажор, могучий волчара 21 уровня. С такими новостями путь мой лежал к границе биома. Поскорее бы отсюда убраться. И что в итоге? Система запретила мне выходить наружу. Мол, если пришел, должен пробыть здесь хотя бы 6 часов. Раньше меня просто не выпустит. Теперь я заперт с огромным волком один на один посреди жуткого и страшного биома с черными деревьями и большими пауками. Какая удача. Пауки все атаковали, и я все отбивался от них мотыгой, щитом и матом. Попал так попал, не выйти, не спрятаться, не передохнуть даже толком. И самое главное, этот ненавистный волчара где-то здесь. Вскоре он показался и сам, огромный и могучий, уже 22 уровня. Пялился на меня красными глазами и облизывался в предвкушении хорошего рабочего перекуса. Но я перекушенным быть не хочу, потому приготовил метательные копья и встал в оборонительную позицию. Так спокойнее. Ваш ход, сеньор. Волк шел ко мне медленно и величаво, осознавая свою силу и нарочно играя на нервах. От первого брошенного копья он просто уклонился, второй поймал пастью и переломал пополам. Подойдя ко мне на дистанцию в 7 метров, он лениво изогнулся, готовясь к большому прыжку. Совсем не торопился, меня за серьезного противника даже не считает. Он преодолел расстояние между нами за долю секунды, наверное, использовал какой-то навык, я не знаю. Мгновение, и я уже лежу на земле сбитый с ног, а он торжествует, нависая надо мной. Щит отлетел в сторону, благо мотыга еще была в руке. Волчара намеревался впиться мне в горло, но не смог, в зубах у него застряла моя верная мотыга. Она у меня волшебная, не ломается, волк не сумеет ее перегрызть. Со спины на волка напали пауки, сразу несколько впились в его огромную черную спину. Как бы волчара не желал перекусить одним аппетитным фермером, но и подставлять спину под ядовитые паучьи укусы ему совсем не с руки. Волк отскочил от меня и набросился на пауков, его могучая пасть тут же разорвала одного, другому он оторвал две лапы, на третьего напрыгнул сверху и раздавил. Тем временем я уже был на ногах и поставил перед собой волшебную яму-ловушку. Волк был занят и ничего не заметил, я же встал прямо между ним и ямой, так чтобы при прыжке он точно туда угодил. Наконец, волк прикончил последнего паука и обратил свое архиценное внимание на мою скромную персону. Он изогнулся для прыжка, и я тут же отскочил в сторону. Волк приземлился прямо в нужное место и рухнул в яму-ловушку. Яма была достаточно глубокая, да еще и с кольями внутри. Волк тут же напоролся на острые палки, и ему резко поплохело. К Колья ранили ему лапы и пробили живот. Еще живой и очень злой этот зверь уже не мог выбраться. Ему просто не хватало силы и здоровья для прыжка. Ну что, песик, допрыгался. Не отказал я себе в насмешке, глядя на его провал сверху вниз. Ответом мне было клацанье зубов и ненавидящий рык. Волк крутился в яме как юла, заодно орошая землю собственной кровью. Вскоре он устроился в уголке, где колья не слишком мешали, и стал зализывать весьма глубокие раны. На голову ему приземлился камень. Волчара на секунду застыл в ступоре и полном шоке. Чтобы с его величеством обращались вот так, волк зарычал так жутко и страшно, что иной бы на моем месте испугался. Меня так легко не напугаешь, я забросал волка камнями, иногда попадая весьма хорошо и больно. Затем стал бросать копья. С третьей попытки мне удалось ранить это черное чудище в лапу. На том злоключения царя волков Кишкажора не закончились, они только начинались. Вслед за камнями и копьями в яму стали падать пауки. Иные лезли туда сами, почуяв вкусняшку, других я сбрасывал туда сам. Пусть полакомятся тварюшки, тут я не возражаю. Раненый волк вынужден был сражаться с кучами пауков в замкнутом пространстве, да еще получать раны от моих копий и камней, летящих ему прямо в морду. И все же волчара никак не хотел сдыхать. Вот никак не хотел. Пауки уже цапнули его ядом раз 10, вырвали ему целые клочья шерсти. Из его спины торчали две моих стрелы, морда вся разбита и расцарапана, но Кишкажор все никак не хотел отправляться в лучший мир. Очень наивно я полагал, что сейчас волк уже окочурится. Вид у него был жалкий, самая настоящая побитая собака, но нет, у него был план. Из последних сил волк принял положение для прыжка и долей секунды позже оказался вне ямы. Опять использовал навык имбоюзер мохнатый. Но и мы, фермеры, не лыком шиты, вокруг ямы за полчаса уже подросли маленькие кактусы. На них волчара и напоролся, прибавив к своим неприятностям еще и кактусовые иглы в лапах и брюхе. В его взгляде было столько ненависти, что иной гоблин потерял бы сознание со страху. Однако я его не боялся, больше нет. Фермер — это самый имбовый воинский класс, что мне какой-то волчара, царь лесов и медвежьих углов. Волчара понял, что бежать больше некуда, да и не сможет он и шагу уступить, потому принял устойчивое положение и зарычал. Следующие два удара мотыги по башке заставили его потерять сознание, а финальный и самый сильный удар в горло прикончил тварь окончательно. Дохлого волка я тут же спрятал в инвентарь. Парам-пам-пам, поздравляем, вы получили уровень 15. Парам-пам-пам, поздравляем, вы одолели лесного босса царя волков Кишкажора и получаете эпическую призовую сферу. Парам-пам-пам, внимание, игрок, другие награды в данной особой зоне не появляются, в этом биоме качаются, а не собирают лут. Я не только до 15 уровня сразу дошел, но и шкала опыта до середины 16 заполнилась. Вот это да, ну и победа. Как достигшему 15 уровня мне положена легендарная способность, да и из эпической сферы еще один приз будет. Но это все потом, пока нужно протянуть в этом жутком биоме еще 5 часов, прежде чем меня выпустят. Очки я быстренько раскидал между силой и телосложением, тут же почувствовав себя лучше и сильнее. Чтобы не стать жертвой пауков, я стал строить себе крепость из кактусов и палок. Выбрал место на невысоком пригорке посреди черного леса, насадил там кактусов в 5 рядов, внутри набросал камней из инвентаря и поставил небольшой забор. Получилась вполне неплохая самодельная крепость, недоступная гадким паукам. Приметил, что теперь кактусы растут быстрее, да и вообще работа давалась мне легче. Вот что значит прокачка. В этой самодельной крепости я и ждал, когда система выпустит меня наружу. Пока сидел, отстреливал пауков из лука, набивая при этом опыт, хотя в любом случае через кактусы они перелезть не могли. Как только вышел из биома, сразу отправился домой. По возвращении в дом сразу уселся в своей спальне на кровати и стал внимательно изучать, что же мне там предлагает система за мои подвиги. Система, как и раньше, предложила 3 легендарных награды на выбор. Такой аттракцион невиданной щедрости открывается каждые 5 уровней. Выбирай одно из 3 и радуйся. Легендарное растение, взрывающиеся тыквы, позволяет фермеру сажать тыквы для обороны своих владений. Срабатывает только на чужаках. При контакте с врагом взрывается, нанося очень большой урон взрывом и осколками по солидной площади. Даже эта штука не отучит гоблинов воровать на ваших огородах. В прошлый раз вы не выбрали взрывающиеся тыквы, потому мы улучшили способность, сделав ее удобнее для вас и безопаснее для союзников. Легендарное оружие фермера, коса смерти, позволяет косить все что угодно, даже деревья и толпы наглых ящеров, не ломается, не требует заточки, не может быть украдена или потеряна. Вы же хотели палку-убивалку, вот она, легендарный питомец фермера, работящая зебра, отлично пашет поле, много ест и пьет, станет вашей главной рабочей лошадкой. В случае гибели легендарный питомец снова заспавнится через неделю. Если честно, полезнее всего для лесной деревни было бы взять косу. Рубить деревья ей будет удобнее, заменю целую бригаду лесорубов, да и сам стану сильнее, но это обяжет меня лично заниматься еще одним трудным делом. Зебра не слишком-то и нужна, вместо нее хорошо работает ворчун. Да и надежду найти лошадей мы еще не оставили. Выходит, остаются только взрывающиеся тыквы, их я и выбрал. В инвентаре тут же появился пакет с бесконечными семенами к новому растению. Да, просто еще одно защитное растение. О выборе своем не жалею, мне столько поселений нужно оборонять, обезьяны и гоблины никуда не делись. С тыквенными минами у нас элементарно больше шансов пережить нападение и выжить. Это сейчас самое главное. Палка-убивалка может и подождать. Взрывающиеся тыквы могут прятаться под землей. Смена положения осуществляется по приказу хозяина. Их можно употреблять в пищу. Оборонительную функцию можно включать и отключать. Вот и славно, перед рядами кактусов теперь будут тыквенные минные поля. Обезьяны пару раз подорвутся и соваться к нам больше не рискнут. Гоблины-ворюги тоже будут реже захаживать. Хотя их никакими минами не отучить от воровства. Мне главное защитить свои деревни, а там можно и что-нибудь другое брать, косу, например, или зебру, а может даже ездового динозавра, которого предлагали как-то раз. Теперь разберемся с эпической сферой за волчару. Я извлек сферу из инвентаря, куда ее закинула система, и покрутил в руках. Теплая и гладкая, приятная на ощупь, даже как-то не хотелось ее использовать. Наигравшись, я активировал сферу. Парам-пам-пам, внимание, игрок, сфера получена за босса, да еще в особой темной зоне, это отразится на призах. Эпический темный питомец, темный цветочный леший, умеет проклинать растения, превращая их в темные проклятые растения, способен проклинать врагов, может подчинять мобов своей воле, создавать проклятые зоны и отводить глаза мобам и игрокам, весьма своенравен, как и все темные питомцы. Выбирайте на свой страх и риск. Ну, этот как-то слишком жутко и мрачно, мне бы чего-нибудь посветлее. Эпическое темное растение, ядовитый гриб. Позволяет темному фермеру сажать ядовитые грибы для обороны своих владений. Грибы очень токсичны, отравляют и проклинают любое существо при контакте. При приближении чужаков испускают облачка смертоносного яда. Это мне тоже не подходит, как бы свои не отравились, а тут не угадаешь. Какие-нибудь первобытные вздумают потрогать чудные грибы и помрут. Нет, слишком небезопасно. Хотя и очень хочется еще одно растение для обороны поселений заиметь. Эпический темный питомец, вредный кот-вампир. Призывает темного кота-вампира Миукулу вам на службу. Питомец умеет проклинать, подло нападать, действовать на нервы, в том числе и хозяину. Как и все темные питомцы, слушается хозяина далеко не всегда. Выбирайте на свой страх и риск. Внимание, игрок! Выбрать одно из трех обязательно, иначе система выберет за вас и вам это не понравится. Темные призы, они такие. Ну и ну, вот уж не думал, что буду так не рад. Пожалуй, выберу лешего. На котов-вампиров у меня аллергия. Только на них, на обычных мурчиков нет. Темный цветочный леший появился прямо передо мной. Это гуманоидное существо состояло из сплетенных вместе корней и было покрыто черными цветами. В левой руке зажат длинный посох из темного дерева. Роста создания было невысокого, 140 см или около того. «Что прикажете, хозяин?» — осведомилось существо скрипучим голосом. «Пока ничего», — буркнул я. «Что мне ему приказать? Тогда можно я пойду поиграю с обезьянами? Какими такими обезьянами?» — удивился я.